Глава 2. Старайся для себя, а не для него. Заруби это у себя на носу. Раз, навсегда и окончательно. Обжалованию не подлежит. Когда ты играешь во все эти ролевые игры, которые ты всегда найдешь у других блогеров в интернете в изобилии, ты не получишь глубоких эмоций. Твой мужчина их получит еще меньше. Все игры с переодеваниями, свечами и соблазнительной музыкой нам не интересны совсем. Мы всегда лжем, когда говорим: «О, да, это было круто», чтобы не обидеть свою девочку. Она же молодец, старалась. Мы просто подыгрываем. А ты считываешь это. Я постаралась, я организовала все, я хотела его удивить. И ты чувствуешь, что не достигла этой цели. И ты все сильнее закрываешься в себя. Часто после посредственных ролевых игр сексуальное желание снижается. Женщина хочет поднять градус страсти, все делает по какому-нибудь учебнику правильно, а потом в течение месяцев чувствует, что все стало только хуже. Тогда что она делает? Либо пробует опять разбудить сонную мужскую страсть всякими фишками, приемами и красивым нижним бельем, и опять подсознание замечает, что это в далекой перспективе не работает. И она незаметно начинает гореть тем, что старается для мужчины и совсем не для себя. И кого она обвиняет в этом? Ну, конечно же, себя. Я недостаточно сексуальна, думает она. Привет, комплексы. Чувствуете себя в моем головном мозге, как у себя дома. Вы здесь надолго. Она начинает прикрывать свою грудь, стесняется заниматься сексом при свете, и у нее меняется гардероб на более серый. Привет, зажимы. Располагайтесь в моем теле. Не только потому, что нет в этих предсказуемых играх эмоций, а скорее потому, что ты связываешь это с собой, что ты, значит, не столь хороша. Нет, дорогая моя, просто ты попала в ловушку посредственных знаний. Это как посредственно серый подарок, который ты получаешь. Ты же не скажешь, что он не нравится. Ты скажешь, что тебе понравилось, потому что человек от всего сердца дарит его. Он старался, выбирал, тратил деньги. Но в душе эмоций у тебя не будет никаких. Ну или просто приятно, не более того. Вот к чему приводят в лучшем случае все эти посредственные ролевые игры. В худшем случае мужчина вообще может к тебе охладеть. Твоя задача наследить в мужских умах, сердцах и взбудоражить мужскую психологию, будоража саму себя. Я не учу понимать мужчин. Я учу делать так, чтобы они пытались понять тебя, и ты запоминалась по умолчанию. Сейчас просто изобилие знаний, как понять мужчину, как для него стараться, удивлять его, ублажать его, делать ему хорошо. И все молчат, что это они должны для вас это делать. Они должны стараться понимать, что там у тебя в голове. Они должны хотеть ублажать тебя, удивлять, делать тебе хорошо. Я думаю, что не ошибусь, что тебя порядком достало все время стараться для мужчины. И ты хочешь, чтобы он старался для тебя. Никто не пишет книг, как делать женщине хорошо. Никто не создает курсы, на которых бы мужики лизали искусственные вагины. Зато полно курсов по минету с осадком рвотного рефлекса. Большинство девушек легко забываются, а малая их часть проходит с мужчиной всю жизнь. Как минимум в его мыслях, как максимум рядом с ним всю жизнь. Отношения разваливаются в тот момент, когда начинающиеся трещины уже не выдерживают груз отношений. И самый важный критерий всех отношений, без которого их вообще не может быть – секс. Механические движения – красивые движения, которые со временем превращаются в уныние и просто сброс энергии. Почесаться гениталиями друг об друга. Мы превращаем наш секс в посредственность. Эй, ты была суперсекси в начале отношений. Почему ты сейчас антисекс? Почему твой угрюмый мужчина антисекс? Некогда твердый член стал вялой игрушкой, которому нужно сначала разогреться минетом, представляя явно не тебя. Это гребаная ошибка. Запоминайся себе, а не мужчине. В этой книге я научу тебя запоминаться мужчине. Зачеркнуто. В этой книге я научу тебя запоминаться самой себе. Ты получишь крутые эмоции, за которые полюбишь себя, за которые полюбят тебя. Здесь ты научишься вызывать мужской тестостерон на себя. Ты поднимешь свой уровень тестостерона, и твой мужчина, твой любовник, твой парень, муж, твои коллеги, друзья, соседи – все тебя будут хотеть. Я советую поспешить. Ты стареешь. Нельзя не брать от этой жизни максимум. Я тебе дам этот максимум. При этом я выведу твой секс на новый уровень, и твое мышление перестроится. Ты не сможешь заниматься сексом, как раньше. После моей книги у тебя будут проблемы. Тебе станет скучно и пресно просто спать. Уже слушая, ты получишь гамму эмоций и возбуждения. А представь, если ты хотя бы половину из услышанного внедришь в свою жизнь. Твой парень не сможет трахаться, как раньше. Он забудет бывшую. Он не сможет получить удовольствие с другой, потому что ты поднимешь такую планку, которую другие не способны поднять. Если, конечно, эти другие не прослушали эту книгу. И, кстати, об этом. Не стоит думать, что вот сейчас книгу прочтут и прослушают многие, и все будут похожи друг на друга. Ничего подобного. Каждая возьмет из этой книги что-то свое. У каждой своя харизма, свой запах, голос, личность. А эта книга лишь придает сильную уверенность в себе. Ты просто будешь более уверенной и сексуальной. И не похожей даже на тех, кто прямо сейчас читает и слушает эту книгу. Сразу скажу, что некоторые вещи для тебя могут показаться шоком. Ты подумаешь, я никогда так не сделаю. Никогда. Только не это. Лучше я пропущу некоторые способы. Окей, ладно. Другие это сделают за тебя, уж поверь. Моя аудитория способна на многое. И ты, попробовав некоторые вещи, поймешь, как это круто работает. И все равно сделаешь все, что есть в этой книге. Рано или поздно ты придешь к тому, что нужно попробовать все. При этом я не даю тут какие-то извращения. Все техники будут максимально эмоциональными, а не извращенными. Поэтому тут тебе придется бороться со своим стеснением и своими страхами. В том числе и страхом перед парнем. Потому что в некоторых моментах он испытает шок. Более того, со своими страхами будет бороться и твой мужчина. И это еще сильнее его привяжет к тебе. Все ограничения в голове. Только ты их можешь у себя убрать и убрать их у своего парня. Пока это не сделала за тебя другая. Все в порядке. Шок миксует любовь. Ты запоминаешься. Он не забывает тебя. Вы сближаетесь. Я хочу, чтобы вы встретили старость вместе, понятно? Единственный минус, который я вижу в этой книге, ты сама подсядешь жутко на парня, с которым будешь практиковаться, так как совместные эмоции не только подсадят его, но и тебя. Поэтому не выливай ведро фишек на голову одному мужчине. Не перекармливай его и себя эмоциями. Давай их ему дозированно. Не старайся для него. Старайся для себя. Не запоминайся мужчине. Запомнись себе. Эта книга будет либо бесполезной, либо сделает еще хуже, если ты все это слушаешь и будешь стараться для него. По своей машинальной привычке, которую тебе заложило общество. Ты должна стараться исключительно для себя в этот раз. Давай договоримся, окей? Если есть возможность, то практикуйся с разными парнями. Если ты не хочешь изменять, я постарался сделать книгу такой, чтобы он все же подсел сильнее, чем ты. Чтобы у него чуть-чуть, но эмоций было больше, чем у тебя. Я не буду рассказывать от простого к сложному. Я буду рассказывать разрозненно, волнообразно. Во время прослушивания начинай практиковаться. Выдели самые важные техники, чтобы проделать их в ближайшем будущем, и начинай к ним идти. Не рекомендую каждый день ими пользоваться. В среднем достаточно раз в неделю. Можно раз в месяц добавлять новую игру. За это время ваш совместный уровень тестостерона будет повышенным, и вы будете наслаждаться друг другом. После чего начнется спад, и вот тут нужно добавлять перца в вашу страсть. Бонусом в этой книге я проработаю твои установки и убеждения и сниму оковы со многих твоих комплексов. «Мне важно дать тебе то, что другие дать не смогут. Я люблю это. Важно». Чтобы было более понятно, основа вашей сексуальной жизни – обычный секс. Как у всех. Все, что ты узнаешь в книге, это приправа к блюду. Ваш обычный секс не будет пресным, если ты будешь добавлять все эти эмоции. Потому что я делаю тебя приправой, без которой ему другое блюдо будет казаться унылым брокколи на пару. Ты сама будешь кайфовать так, как не кайфовала никогда. И не стоит стремиться сделать каждый секс эмоциональным. Это неэффективно и в итоге приведет к сильному откату назад. Вы начнете ссориться, и у вас не будет доверия. Поэтому еще раз. Ни в коем случае не перебарщивай. Добавляй по чуть-чуть. А в 90% занимайся сексом как обычно. Вот некоторые правила, которых нужно придерживаться, чтобы все не испортить. Первое. Мужчина не должен знать, что ты что-то читала, чему-то училась. Все должно быть как бы спонтанно, как будто ты только что придумала и не готовилась. Второе. Мысли как блогер. Чтобы делать качественный контент, блогер выделяет 3-5 часов, чтобы поехать в необычное место, снять видео, обработать его и выставить, и получить свои овации. Тебе нужно также выделять время на секс. В отношениях секс очень важен, ибо после того, как протухнет секс, протухает и любовь. Нужно к нему готовиться. Нет ничего хуже войти в обыденность и трахаться строго по расписанию, без эмоций. Сразу говорю, это рисунок конца внутри сердечек. Третье. Ты должна четко понимать, что ты удерживаешь мужчину возле себя сексом. Ты должна четко понимать, что и мужчина удерживает тебя сексом. Вы друг друга удерживаете сексом. Отнесись к этому как к плановому ремонту квартиры. Чтобы она была красивой и стильной, нужно не постоянно что-то добавлять и менять. Иначе квартира станет скучной, и интерьер в другой квартире будет смотреться куда интереснее. Но и при этом делать ремонт каждый день в квартире тоже неправильно. Вы просто перегорите. Оба. Четвертое. У мужчины в голове должна быть идея: ты одержима сексом и экспериментами. Если он на них не пойдет, тебе скучно, и ты можешь переключиться на другого. Донеси до него эту идею. Намеками издалека, взглядом, мимикой. Не говори об этом прямо, а то будет дуть свои губы. И нужно не тут же заявить об этом или дать понять, а чтобы он к этому привык постепенно. Не нужно транслировать быструю перемену в себе, иначе он будет в сильном шоке. Пятое. Ты всегда должна быть готова к сексу. Даже когда секс не намечается. Ты всегда должна быть наготове. И твой мужчина должен привыкнуть, что с тобой секс возможен везде и всегда. Он должен быть всегда готов и не знать, что ты выкинешь в любой момент. Начинай приучать его, что с тобой, именно с тобой секс может быть спонтанным. Вы оба должны соблюдать гигиену, ибо никто не знает, что произойдет в тот момент, когда вы будете возвращаться из магазина, и чей-то шаловливый пальчик нажмет в лифте кнопку «Стоп». Шестое. Как часто выполнять все это? Мужчина тоже будет придумывать свои фишки, когда включится в эту игру. Когда поймет, что ты иначе не можешь. С тобой не прокатит всю жизнь спать раз в неделю. Да он сам будет с нетерпением наслаждаться тобой такой, какой я тебя делаю. Выполняй по мере снижения интереса. Становится тебе скучно. Пришло время добавлять огонь в секс. Все круто и хорошо, притормози или добавь лайтовую фишку. Это будет книга фишек и игр. Все это игра. Классная игра. Не относись к этому так серьезно. Важен сам процесс и твои эмоции, твой кайф, твое наслаждение, а не его величество результат и тем более не его сиятельство мужчина. А мышление твое поменяется уже в процессе прослушивания этой книги. Эту работу я возьму на себя. И начнем с убеждения: он член, ты пользователь.